Как сегодня, братья и сестры, мы совершаем совместно с воскресным днем память трех святых людей, трех праведников: царя Давида, Якова, брата Господня по плоти, и Иосифа Обручника. В Писании есть несколько биографий, написанных более-менее подробно. В основном Писание не разменивается на мелочи и подробно не пишет ни о ком из людей. Сама жизнь Господа Иисуса Христа написана очень бегло, в самых главных чертах написано в Евангелии, так что заканчивается у Иоанна Благовестия. Если бы писать все подробно, то самому миру не внести бы написанных книг. Написано очень мало, написано все только для того, чтобы мы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, и верующие имели жизнь во имя Его. Но есть два человека, о которых пишется подробно, это Моисей и Давид. Жизнь Моисея описывается довольно-таки докладно, в связи с тем, что он третий период своей жизни, третье сорокалетие, водил евреев в пустыне, а прожил всего 20 лет. Три периода по 40 лет. 40 лет в дому фараона, 40 лет в горах, послушествовал у тестя своего Иофора, и потом 40 лет водил евреев в пустыне. И подробно описывается жизнь царя Давида. Подробно описывается жизнь царя пророка Илии, более-менее подробно. Эти жизни, эти биографии нужно знать. Самое занимательное чтение, это люди всегда любили читать истории, любили узнавать о жизни другого человека. Люди всегда интересовались жизнями замечательных людей. Даже есть целая библиотека, так называемая ЖЗЛ, жизнь замечательных людей. Людям интересно, как, где родились, как воспитывались, какие изборения претерпели, как расцвел талант, как человек зашел в зенит своей славы, какие были падения, искушения, как умер, где погребен. Все это очень интересно. И чем больше мы знаем интересных людей, тем больше мы обогащаем всю собственную душу. Как бы, ходя в знакомство с писателями, с учеными, с полководцами, политиками, философами. В особенности, если мы интересуемся житиями святых. И вот царь Давид – это человек, который нужно знать каждому человеку. Это был второй царь Израиля. Евреи себе выпросили царя, чем, в общем-то, прогневали Бога. В начале долгое время евреи управлялись теократически. Главой народа были первосвященники и судьи. То есть не было установлено иерархии власти. Весь народ был свят и руководили людьми отдельно избранные люди по случаю. В случае войны выдвигался из народа какой-нибудь харизматический лидер и воевал. В случае мира священники решали все вопросы, связанные с бытом, судебными тяжбами и со всем остальным. Они захотели себе царя, и Господь дал им первого царя, это Саула, который был красив, строен, высок, умен. Но он прогневал Бога тем, что был ему непослушен, согрешил несколько раз тяжко, обращался к гадалкам в период войны с филистимлянами. Не слушался Самуила, и Господь отверг его, и на его место помазал Давида. Был такой период двуцарствия, когда был еще законный первый царь Саул, и был уже тайно помазанный царь Давид. Давид проявил себя величайший кроткий человек. Ну, вы знаете историю с Голиафом, о том, как он во имя Господа неба и земли вышел драться с огромным просто человеком, которого все боялись, и поразил его камнем, метко брошенным из пращи. Давид был молитвенником. Это был человек, который был не без греха, потому что нет человека, который бы жил не согрешил. Но среди любящих Бога Давид занимает одно из первых мест. То есть Бог занимал его мысли, его сердце постоянно, и он непрестанно был в беседе с Богом. Знаком этих бесед, памятью о его жизни, мы имеем в церкви сладчайшую книгу псалмов, которую нужно изучать всем христианам, которая является голосом церковного сознания. Невозможно представить себе богослужение без псалтири. И невозможно понимать и любить богослужение, не понимая, не любя псалтирь. Поэтому в очередной раз я, так сказать, напоминаю вам и призываю вас к тому, чтобы вы книгу псалмов любили, изучали, и каждая неделя прожитой жизни, чтобы была вами отмечена тем, что вы что-то новое узнали из псалтири. Какую-то новую строчку поняли, новый стих запомнили, каким-то новым псалмом познакомились. Что всю жизнь нужно псалтирь изучать, это одна из самых главнейших книг Священного Писания. Может быть, даже и самое главное книга. Если я так скажу, то я, может быть, даже не погрешу. Вот. Царь Давид – это человек, который, по сути, является тем, именем которого называется Мессия. Потому что Христа, вы слышите, в Евангелии постоянно называют сыном Давида. Женщина кричала к нему, когда просила помощи для дочери: «Иисус, сын Давида, помоги мне, дочка моя беснуется». Матфеева Евангелие начинается, книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. То есть Давид даже здесь раньше Авраама поставлен, хотя жил позже Авраам. Давид это любимый царь Израиля, когда он умер, то израильтяне неутешно плакали и сказали, закатилось солнце над Израилем. Но Давид важен не тем, что он был хорош сам по себе, а важен тем, что он был родоначальником целого поколения, от него прошедшего через Соломона и далее, которые впоследствии родили Деву Марию и от нее родился Христос. То есть Дева Мария дочь Давидова, а Господь Иисус Христос сын Давида. Вот этим он особенно важен, и церковь любит его, церковь почитает его. В особенности наилучшим почитанием Давида является чтение его псалмов. Нельзя иначе почтить Павла лучше, например, как только если читаешь Павловы послания, стараешься уразуметь их и исполнить на деле. Нельзя лучше почтить Моисея, как только читая закон, который через него Бог дал людям, и пытаясь понять его, и вытащить из него самое главное, и применить к своей жизни. То есть святые люди почитаются через подражание их делам и наследование их примеров. Поэтому мы будем любить Давида, когда будем внимательно относиться к этой книге святой, которую он оставил. Книга хвалений, так называется на еврейском языке. Книга хвалений. Там постоянно призыв такой, хвалите Господа, небеса и все силы. И даже Давид настолько хотел, чтобы все молились Богу, что он даже обращался к бездушным предметам. Хвалите Господа и снег, и мороз, и ветер. Он даже к гадам земным, присмыкающимся, к птицам небесным говорил, молите Бога со мной, хвалите Господа со мной. То есть так его сердце расширялось, что он хотел, чтобы вся природа молилась. Вот вообще-то это, собственно, и есть замысел Божий. Бог сотворил мир как великий храм, в котором человек является священником. И когда человек в этом храме молится, то вся природа вслед за человеком молится Богу. Ну а второй из этих трех, величайший праведник, это Иосиф Облучник, величие его столь огромно, что в Писании его почти не видно. Самые великие люди незаметны, они смиренны и поэтому находятся в тени. Иосиф, Матерь Божия в Писании, мы ее очень, очень мало видим, она вся в тени своего сына. А Иосиф в тени Божьей Матери, потому что его Господь назначил быть хранителем девства Богородицы. Он был для глаз окружающего мира якобы нужен для нее, чтобы не соблазнять людей и не подвергать посмеянию или лишнему испытанию тайну Богоматеринства. Вот. И он был в тени Богоматери, как ее хранитель и оберегатель. Заметьте, как Писание говорит постоянно, там когда говорится родословие, что такой-то родил такого-то, там Матфан родил Якова, Яков родил Иосифа. Дальше не говорится, что Иосиф родил Иисуса. Потому что на земле Иисус Христос отца по плоти не имеет, он без семени родился. Но дальше лишь Иосиф был муж Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И дальше, когда несколько раз Иосиф является ангел Господень, чтобы беречь младенца Иисуса, потому что Ирод хочет его убить, то во сне является ангел Иосиф и говорит ему, встань, возьми дитя и матерь и беги в Египет, потому что угрожает опасность ребенку. Не говорит ему, встань, возьми жену и сына. Как можно было бы подумать, если бы это была правильная обычная семья. А и даже не говорит, встань, возьми маму и ребенка. А в четкой последовательности по мере того, кто здесь главный. Встань, возьми дитя, оно главное. И матерь, и беги в Египет. Потом то же самое повторяется в Египте, когда он опять ночью появляется, встань, говорит ему ночью ангел, бери дитя, бери мать и иди обратно в Израиль. Понимаете? То есть Иосиф постоянно был вадим и вразумляем ангелами, которые в ночи являлись этому чистому человеку, и исполнял эти поручения, сохраняя дитя и мать. Его величие заключается безмерное в том, что младенец Господь Иисус Христос, который имеет только одного Отца на небесах, Отца Небесного. На небесах имеет Отца, а на земле Мать. То есть на земле Господь родился от Матери без Отца, а на небесах предвечное Слово рождается от Отца без Матери. Так вот, Христос называет отцом только Бога. Но на земле, родившись от Девы и был в послушании у своих родителей, у мамы и у Иосифа, Господь Иисус Христос Иосифа называл папой. Он называл его отче, называл его папа или отец, Авва, Абба. То есть тем словом, которым потом вот мы читаем в Писании, Авва, отче. И таким сладким этим словом папа называл Иосифа и был у него в послушании. То есть на земле Иосиф был образом Отца Небесного. И это величайший такой подарок этому смиренному плотнику. Господь, очевидно, подарил за то, что у него была очень глубокая и прозрачная, чистая душа, смиренный ум и неукоризненная жизнь. Этот великий человек сегодня находится в Царстве Небесном душою своей. И в одной из молитв, там есть такие слова интересные, что церковь обращается и просьба к Иосифу молитва, говорит, молись Иисусу Христу ты за нас, потому что Христос на земле тебя слушался, ты был его отцом, ты был его руководителем, и он был в послушании у тебя. И мы верим, что он и сегодня будет тебя слушаться. То есть молись ему о нас. Он учил маленького Иисуса читать, он учил маленького Иисуса держать в руках рабочим инструментом, он сам был плотником, и Христа научил плотничать. Он был для него наставником, и питателем, и защитником, и руководителем. И маленький Христос во всем его слушался. И сегодня воскресший Христос наверняка тоже слушается молитв этого человека, исполняет их, потому что Иосиф на земле угодил и Отцу, и Сыну, и Духу Святому. Вот двое из тех, кого мы сегодня, из тех трех упоминаем. Третий — это апостол Яков, брат Господень, о котором мне хочется сейчас говорить, дабы не длить службу безмерно.